как перемотали на перемотке. А мы и не убирали зимние шмотки. И снова серый день, серая земля. И посреди такой весь яркий я. Но может быть пару раз хотя бы на недельку природа нам загрузит летнюю демку, в которой я и ты, звезды и мечты, и незабываемые мои летние хиты. Ты моя любимая, ты моя самая любимая. Поставь виза, готов для квиза. Русал Бристо, from Анапа to Ibiza. С конца июля и до июля зима колдует, ветер дует, пока не сдует, ну ее эту зиму. Я не готую. Кто мы, что мы, как мы, где мы? Мы ожидаем летние темы. Ваши ожидания, ваши проблемы. К теплым морям едем, мы дарим солнце соседям. В небо уходят корабли, солнце от неба до земли. К теплым морям вместе. Ругали, здесь нас хвалили, здесь боялись, здесь нас кормили. Морские мили уберут промили, когда с утра все вдруг заштормили. Мы нахамили мили, и в магазине зине. И вот мы в лимузине, на серпантине, на плохом бензине. From Анапа, to Пицунда, до Ибицы нам уже трудно. Нет ли фастфуда, ветер откуда? Здравствуйте, люди, доброе утро! Мы предлагали гали, передавали вали. Через по магистрали попивали. Ты моя любимая, самая, самая любимая. Да твой глаз красивее, может лишь море синее. А мы и не убирали зимние шмотки. И снова серый день, серая земля. И посреди такой весь яркий я.